Капитан медицинской службы Аллилуев был интеллигентом чуть ли не в 10-м поколении. Матом не ругался, ко всем бойцам обращался строго на «вы». Разбавленный спирт не пил и витаминками не закусывал, в отличие от бригадного начальника медицинской службы. Всегда был задумчив, обстоятелен и исполнителен. Присутствуя на совещаниях, не кричал, ничем не возмущался, все спокойно записывал в блокнотик и очень быстро исполнял или еще быстрее заваливал порученное задание. Был лишь один недостаток у капитана. Иногда, в глубокой задумчивости, совершенно не осознавая того, мог брякнуть свои мысли вслух. На том же совещании, когда зампотех ругался по поводу летнего сварщицкого костюма, Аллилуев ушел в глубокую задумчивость и меланхолично рисовал в блокноте рецепты на латинице. В момент жарких прений образовалась небольшая пауза, и тут в абсолютной тишине раздался голос капитана-медика. «Эх, сейчас бы взбзднуть так с огоньком!» Тишина стала гнетущей, и офицер понял, что свою мысль он высказал вслух. Капитан резко покраснел, но сделал вид, что его это не касается. «Я вам предоставлю такую возможность, да еще на свежем воздухе», — прервал тишину командир бригады. «В разведывательной группе должен быть внештатный фельдшер». Помощника начальника финансовой службы, в миру просто начфиненок, в этот день склоняли все, кому не лень. Начфинов вообще все любят просклонять. Молодой же финансист страдал, по всей видимости, синдромом рассеянного внимания и забыл насчитать какие-то выплаты жене комбрига, служившей в строевой части прапорщиком. Вот так в офицерской группе появился свой начфин, потерянное и всего боящееся офицерское существо в звании лейтенанта. Леню Ромашкина в бригаде знали все, ибо это был единственный человек, который на прыжках умудрился приземлиться на личный автомобиль заместителя командира бригады по воспитательной работе. Все претензии Леня отмел в сторону, и в результате его кандидатура была выдвинута тем самым бригадным воспитателем на все том же совещании у командира бригады. Полковник сказал, что Ромашкин — весьма полезная личность на предстоящих учениях, ибо он занимается... Чем занимается майор Ромашкин, никто так вспомнить и не мог. Начали допрашивать начальника отделения кадров. Выяснилось, что Леня стоит по штату в моем отделении, но его там никто не видел. Воздушно-десантная служба попыталась взять майора под свою опеку, ибо Ромашкина на прыжках бросали на пристрелку, прыжок для определения силы и скорости ветра. Хотя для этих целей бросать положено было ПДММ, парашютный десантный мешок мягкий, бросали всегда Леню. Мешок в случае утраты и порчи списать было очень муторно. А майоров у нас в бригаде полно, поэтому воздушно-десантную технику берегли. Комбриг, однако, призадумался. От напряжения его голова закачалась, он немножко всхрапнул, встрепенулся и объявил всем, что Ромашкин тоже включен в состав группы. А в случае, если действительно эту особую РГ придется выводить, то вывод в тыл противника будет осуществлен воздушным путем, парашютным способом. Чувство того, что надвигается какая-то неприятность, надвигалось неотвратимо. А когда я выглянул в окно и увидел бегущего по плацу зампотыла, да стало ясно, что скоро будет Армагеддон Ну, не мирового масштаба, а так, небольшого, бригадного. Толстый зампотыл на самом деле не бежал, а катился по обледеневшей дорожке и не мог остановиться. Врезавшись в трибуну на плацу и разогнав по дороге роту, занимавшуюся строевой подготовкой, начальник тыла остановился, перевел дух и вальяжно двинулся дальше. А я в это время, находясь в состоянии панического страха, намеревался выдвинуться в кафе и слопать парочку пирожных, дабы заглушить неясную тревогу. Однако так и не успел. Зазвонил телефон. Звонок я проигнорировал и кинулся к двери. Но было поздно. На входе меня встретил посыльный по штабу и объявил, что меня желает видеть комбриг. Предчувствия не обманули. Меня назначили командиром той самой особой группы, которую я сам же и придумал. Радость моя была беспредельна, и поэтому я все-таки выдвинулся в кафе и съел два пирожных. После принятия пищи настроение некоторым образом улучшилось. Может, все-таки и не потребуется эта нелепая группа, и на учениях обойдутся без нее, и зря я так переживаю. Укурив, я пошел рисовать решение на применение и набирать всякие пояснительные записки. В пункте о противнике я от скудоумия и мелкого желания кому-нибудь напакостить упомянул своего товарища Вову Черепанова. Воспользовавшись критической ситуацией в приграничном регионе, государственную границу перешла группа под руководством майора запаса Черепанова. В течение нескольких суток незаконное вооруженное формирование насиловало скот, угоняло женщин и агитировало местное мужское население идти на службу по контракту в ряды ВСРФ, чтобы таким образом снизить их боеспособность. То, что мне не достанется за написанный бред, я был уверен на 90%. Начальник штаба, если и проверял то только поверхностно, не вникая в суть. Комбриг, когда проверял, то в первый раз говорил переделать все и немедленно. Некоторые офицеры впадали в ступор и в течение бессонной ночи пытались все исправить, изводили кучу бумаги и портили карты. Когда-то я тоже так же мучился. Теперь я просто громко кричу «Есть!», запираю документы в сейф и на следующее утро подаю их командиру в том же самом виде, что и вчера. «Вот, совсем другое дело!» — восклицает полковник и подписывает все, не глядя. Когда все было сделано и подписано, я решил все-таки собрать весь личный состав назначенной группы и как-то обозначить приоритеты. Обзвонив всех, я назначил встречу возле штабной курилки, пригрозив за неявку сдать всех комбригу и посодействовать в лишении 13-й на 100%. Собрались все, чем несказанно смутили бригадного заместителя по воспитательной работе. Воспитатель чувствовал подвох и поэтому решил на всякий случай доложить командиру. Полковник, выслушав доклад, решил сам посмотреть, что за сборище, и, обойдя штаб по периметру, начал выглядывать из-за угла. Однако заместитель начальника штаба по службе войск, увидев в окошко фигуру, прячущегося за углом, высунулся в форточку и заорал во все горло. Какой там мудила сыт под окнами штаба! — А, товарищ полковник, это вы! Ничего страшного, сам маюсь, все не дождусь, пока ремонт в штабном туалете сделают. Кстати, товарищ полковник, надо бы строителям люлей накатать, а то они совсем...» Комбриг замахал руками и, уже не таясь, как будто так и надо, вышел из-за угла. Почишин увидел комбрига первым, подал команду: «Товарищи офицеры!» И после этого двинулся к полковнику строевым шагом. Потом опомнился и, не убирая руки от головного убора, развернулся и затопал обратно в курилку. «Товарищи офицеры!» — ответил полковник и стал всех с подозрением осматривать. «А что это вы здесь делаете?» — задал он киношный вопрос и уставился на меня. «Товарищ полковник, провожу совещание особой группы, намечаем план работы», — отбрехался я. «Действительно», — удивился комбриг, — «все люди, назначенные здесь, однако молодцы. Разрешаю вам проводить свои совещания в классе оперативной подготовки». «Есть, товарищ полковник. У нас еще одна проблема. У нас нет оперативного офицера, а на такие группы оперативные положен кто-то из заместителей». «Да, действительно. Назначу я вам оперативным офицером, наверное, своего заместителя по воспитательной. А то он так переживает, так переживает». Воспитатель, узнав, что теперь он непосредственно отвечает за нашу группу, высказался кратко и емко. «Вот суки!»